134. Матерь Агни-йоги. Столкновение с темными может обессиливать очень, потому действовать против них надо совместно с владыкой, крепко держась за него. Их преимущество перед вами в том, что ваш глаз их не видит.